Поворота рек не будет. 14 августа 1986 года в Советском Союзе было принято постановление ЦК КПСС о прекращении работ по переброске части стока северных и сибирских рек. Так была поставлена точка в одной из самых одиозных затей преобразования природы. Этот скандальный проект будоражил общественное мнение не один год. Первоначально он появился еще до революции, но был сразу забракован Академией наук. Во времена СССР идея снова всплыла. Предполагалось прорыть канал протяженностью свыше 2000 километров, который позволил бы отвести часть воды из реки Обь в районы Средней Азии. Причем, поскольку рельеф не позволял рассчитывать, что вода пойдет самотеком, проектировалась и система насосных станций. Идея поворота рек вызвала крайне негативную реакцию среди экологов и поддерживавшей их творческой интеллигенции. Потом обнаружилось, что проектировщики преувеличили положительные стороны проекта и занизили реальную их стоимость. Мечта о высоких потолках. В перестроечные годы советские люди продолжали получать квартиры от государства. Многие из этих счастливчиков встали в очередь по улучшению жилищных условий еще при Брежневе. Алексей Васенов, основатель крупнейшей русскоязычной книжной социальной сети LifeLib, специально для этой книги делится размышлениями о советских квартирах и работе строительной отрасли. В 2013 году в серьезных новостных изданиях промелькнула новость: жилищное строительство в России почти достигло советских показателей. По данным Росстата, было введено 65,74 миллиона квадратных метров. Сопоставимых результатов стране удавалось достичь, например, в 1986 году, когда строители РСФСР сдали в эксплуатацию 66,2 миллиона квадратных метров жилья. Волшебное время брежневского застоя, к показателям которого мы стремились долгие 27 лет. Время, когда мужская бытовая олимпиада в категориях «квартира, машина, дача» стала символом потребительского идеала, мечтой, а для кого-то и смыслом жизни. Этап восстановления после Великой Отечественной войны, когда градостроительная политика накрепко была увязана с политикой государственной, требовавшей зримых доказательств того, что страна жива, и от того порождавшая сталинский монументализм не для всех, остался позади. Переход к удовлетворению базовых потребностей в собственном жилье завершился вместе с хрущевской оттепелью. Наступало новое время, в котором стремительно разросшееся городское население огромной страны стало предъявлять новые требования к бытовому комфорту. Кухня в 6 квадратных метров перестала быть пределом мечтаний. Два лифта, мусоропровод и потолки 3 метра — вот новое видение воплощенного успеха советского гражданина эпохи развитого социализма. Переход от хрущевского однообразия и минимализма к гибкому, насколько это вообще позволяла система, удовлетворению потребностей советских граждан привел к разнообразию серий возводимых домов. Улучшенная планировка. Сколько смысла несла в себе эта характеристика жилья, разве что современные пентхаусы могут сравниться с эмоциональной бурей при заселении в такую квартиру. Ах, это серия 267. А башня Вулыха? В таких домах жили артисты и работники вне шторга. Если случайно доводилось забежать в гости к шапошному школьному приятелю в такой дом, голова начинала кружиться от гулкости коридоров и высоты потолков. Считается, что именно в этот период брежневского жилищного бума, когда новое жилье получили 161 миллион человек, а количество сданных в период с 1966 по 1988 год квадратных метров составило 10% от всего жилого фонда страны, строительная отрасль развивалась наиболее гармонично. От архитектурных бюро до домостроительных комбинатов, от песчаных карьеров до профильных ПТУ все работало как слаженный, хорошо смазанный механизм. Однако к концу 80-х годов стали проявляться признаки упадка. Все чаще привычным элементом городского пейзажа стали недострои, закрытые стройплощадки, где прекращены всякие работы. Детвора того времени, впрочем, как и подростки, а также маргинальные элементы, полюбили эти жутковатые территории, что приводило к разного рода неприятным инцидентам и формированию отрицательной коннотации слова «стройка». Минстрой СССР превратился в бюрократического монстра, неспособного администрировать все текущие процессы строительства, от Москвы до окраин союзных республик и даже за рубежом. Все чаще процесс строительства жилья отдавался на нижний уровень управленческих и административных структур, которые не справлялись с ним. Отсутствие необходимой инфраструктуры и кадров в отдельно взятой местности порождало простои и срывы сроков строительства, что приводило к непосильному удорожанию в результате остановки процесса. Дошло до того, что отдельные решения о строительстве жилья принимались на уровне трудового коллектива, что породило такое явление, как кооперативные дома. В самом конце брежневской эпохи могучее государство поручало будущим новоселам самим строить свои дома. Какая ирония! Результатом жилищного бума эпохи застоя со всем ее неоднозначным архитектурным наследием, когда разные типы и серии домов, столь живописно смотревшиеся в пределах одного района, формировали невообразимо одинаковые города по всей стране, стал любопытный социальный эффект, многократно усилившийся в наступившие за спокойными 80-ми лихие 90-е. Формирование восприятия жилплощади как главного достояния семьи и общества уходит корнями именно в то время, когда воспринимающие как застой стабильность люди в дубленках, махеровых шарфах и норковых шапках соревновались в мужском троеборье, стремясь оставить после себя детям квартиру с высокими потолками, застекленной лоджией и большой кухней, считая, что именно это и есть простая советская мечта. Фестиваль Индии в СССР. Одним из самых масштабных и зрелищных советских мероприятий стал фестиваль Индии в СССР, организованный под руководством вождей обеих стран. Фестивалю предшествовали официальные мероприятия. 3 июля 1987 года в Большом Кремлевском дворце Горбачев и премьер Индии Ганди подписали советско-индийские соглашения. После этого прошел торжественный обед в Грановитой палате. На Соборной площади вожди обеих стран, куда они въехали с разных сторон, стоя в автомобилях перед телекамерами, обменялись памятными подарками, возложили венки к памятнику Ленину и посадили гималайский кедр, выступили индийские мастера танца. В своем выступлении Горбачев сказал: «Сегодня мы открываем еще одну замечательную страницу в летописи советско-индийской дружбы — Национальный фестиваль Индии в СССР. От имени советского руководства и нашего народа горячо приветствую посланцев дружественной Индии, всех участников этого знаменательного и яркого события». Этот фестиваль — больше, чем дань уважения к одной из древнейших цивилизаций на Земле. Это еще одно проявление особого характера советско-индийских отношений. Символично и то, что торжественная церемония его открытия проходит в Московском Кремле, священном для нашего народа месте. Здесь остро ощущается связь времен. Здесь жил и работал великий Ленин. Затем церемония открытия фестиваля прошла в Лужниках, на центральном стадионе имени Ленина. На ней присутствовали Ганди с супругой, Горбачева, Ельцин, Рыжков, Шеварнадзе, Горбачев выступил с речью. «Сегодняшний день кладет начало событию, небывалому в истории двух стран, вообще в международной практике. В течение года сценические площадки и картинные галереи, спортивные и концертные залы, выставочные комплексы и стадионы более чем 100 городов Советского Союза будут предоставлены в распоряжение посланцев дружественной страны. Они познакомят советских людей с достижениями Индии в различных областях культуры и искусства, науки и техники, с обычаями и своеобразием ее великого народа. Более 2000 выдающихся деятелей культуры и искусства Индии побывают в нашей стране. Всюду, я в этом убежден, их ждет гостеприимство и радушие. Тот особый и искренний интерес, который питают советские люди к Индии». В этот же день состоялось открытие памятника Индире Ганди. Начались концерты, совместные научные конференции, массовый выпуск серии «Библиотека индийской литературы», показ индийских фильмов и даже реклама индийских товаров. Исследователь Арти Александр так оценивает значение фестиваля Индии в Советском Союзе. «Это был настоящий праздник для СССР и Индии. Тысячи советских людей увидели выступления индийских артистов самых разных жанров, от мастеров классического танца до народных коллективов и мастеров традиционных боевых искусств в Южной Индии — Каларипаяту. В первый же день фестиваля, 3 июля, по Москве-реке проплыла величественная процессия судов. На теплоходах и баржах выступали разнообразные индийские исполнители. А на московских набережных, где тоже проходили выступления народных индийских коллективов, в причудливых нарядах, с барабанами и другими инструментами выстроились и любовались зрелищем множества зрителей, взрослых и детей. В этот и последующие два дня индийский праздник развернулся в Лужниках, на территории, прилегающей к гигантскому стадиону. Среди исполнителей были индийцы из разных штатов, дружелюбные и неунывающие, с разным цветом кожи и разными языками, разнообразными музыкальными и танцевальными стилями. Лучшие мастера искусств Индии несколько этих дней выступали в Кремле, в Кремлевском дворце съездов, в театре эстрады и на других центральных площадках. В Третьяковской галерее была открыта выставка, посвященная индийскому классическому искусству. Спустя две недели индийский праздник начался в Ленинграде, в Петропавловской крепости, которая была красочно украшена, а при входе были поставлены огромные, затянутые тканью ворота счастья. Внутри старинной русской крепости на специально поставленных подмостках задорно и темпераментно выступали самодеятельные народные танцевальные и музыкальные индийские коллективы. В Эрмитаже и Русском музее были открыты индийские выставки. Индийский фестиваль охватил множество советских городов от Минска и Кишинева, Алма-Аты и Тбилиси, Еревана и Донецка, Львова и Одессы, Ташкента и Бухары до Новосибирска, Хабаровска и Астрахани, Грозного и Донецка, Вильнюса и Мурманска, Ялты и Пятигорска, Харькова и Вологды. В каждом из этих мест развернулись концерты и выставки, на которых побывали миллионы советских людей, среди которых были не только многочисленные любители Индии, но и те, кто впервые для себя открыл эту чудесную страну. Советские люди смогли приобрести в магазинах и в палатках на индийском фестивале самые разнообразные сувениры из Индии, от изысканных шалей, которые можно продеть через обручальное кольцо, прекрасных тканей, которые еще в древности называли «тканными ветрами Индии», утренней росой и тканью бегущей воды, красочных платьев, сарафанов, юбок, кожаных сумок с изображением слонов и вышитых бархатных до разнообразных браслетов и неповторимых украшений, традиционной индийской посуды и инкрустированных шкатулок, раковины изделий из серебра, фигурок богов и животных, нарядных кукол и других игрушек, заботливо сделанных вручную мастерами. Сколько советских людей тогда принесло домой частичку Индии. Увлеклись индийскими танцами, йогой, философией, писателями и поэтами, блюдами и специями Индии. Но и не стоит забывать и о том, что тысячи индийских исполнителей открыли для себя Советский Союз, причем многие из них в основном южноиндийские исполнители народных танцев из племен, экзотические представители общин Восточной Индии и самобытные западные впервые не только побывали в СССР, но впервые покинули саму Индию и навсегда запомнили СССР, где их так горячо встречали. Первый советский легальный миллионер. В 1985 году Артем Тарасов занимал должность главного инженера управления капитального строительства Моссовета. Затем работал в научно-исследовательском институте, где, будучи кандидатом наук, планировал написать и защитить докторскую диссертацию. После официального разрешения в СССР деятельности кооперативов Тарасов с деловыми партнерами в 1987 году в Москве зарегистрировал 10-й по счету кооператив «Прогресс» и стал искать прибыльную сферу деятельности, то есть делать не просто деньги, а большие деньги способом, не считающимся криминальным. Первой попыткой было открыть брачное агентство. В то время в столице для устройства на официальную работу необходимо было иметь московскую прописку. В Москве обитало немалое количество приезжих, нуждающихся в прописке, которую можно было получить, заключив официальный брак с московским жителем, имеющим прописку. К тому же в столице еще не было тогда подобного агентства. Заодно Тарасов нанял знакомого психотерапевта, консультирующего желающих по вопросам личной жизни. Тот считал, проблема множества способов знакомств кроется в том, что каждый человек обладает воображением, а оно уводит его далеко от реальности, и затем при личной встрече у знакомящихся возникает конфликт между тем, что они себе вообразили, и тем, что оказалось. Поэтому в тех анкетах, которые заполняли в «Прогрессе», была только информация о себе, а не о той или том, с кем хотелось бы познакомиться. Далее на основании ответов должны были подбираться группы из нескольких человек, которые могли бы друг другу подходить по разным параметрам. Затем психолог должен их собрать и устроить марафон общения длительностью 24 часа. В одной из московских газет было опубликовано два объявления, в первом из которых рекомендовалось воспользоваться услугами самого уникального в мире брачного бюро «Прогресс», работающего с большими гарантиями по строго научному методу. Во втором кооператив приглашал на работу специалистов, готовых работать в сфере знакомств, и ведь идея марафона общения весьма напоминает некоторые современные практики знакомств. По словам самого Тарасова, открытие брачного агентства вызвало ажиотаж, и в первый день к ним пришло около 800 человек, из которых из-за нехватки персонала смогли принять, зарегистрировать и взять предоплату в солидной сумме около 7 тысяч рублей, меньше, чем половины желающих. Для того, чтобы принимать всех желающих и их деньги, после первого же дня в агентстве запустили брачный конвейер. Приходящий сразу платил 25 рублей за регистрацию, получал анкету, возвращался с ней домой, заполнял и отправлял по обычной советской почте в брачное агентство. После этого ему оставалось ждать звонка и затем явиться в агентство для встречи со специалистами по его будущему браку. В таком ускоренном конвейерном темпе агентство проработало целую неделю, собрав порядка 100 тысяч рублей. По тем временам огромная сумма. Самый дорогой советский автомобиль «Волга», поступивший в продажу, стоил около 8 тысяч рублей. А на восьмой день это успешное брачное агентство и сам кооператив по решению исполкома Моссовета из-за аморальности бизнеса и в попытке сводничества и создания системы заключения фиктивных браков ради прописки в Москве было закрыто. Так что неизвестно, каких партнеров для брака получили бы тысячи пришедших туда клиентов. Для того, чтобы избежать уголовного дела, Тарасову и его партнерам пришлось рассылать обратно по почте, разбирая адреса на конвертах с данных им анкет, те самые полученные 25 рублей предоплаты. Надо было начинать сначала. В этот раз Тарасов решил заниматься ремонтом бытовой техники, магнитофонов, видеомагнитофонов, телевизоров и прочих устройств. Кооператив назывался «Техника». Он стал заниматься и продажей компьютерных программ, что позволило кооперативу официально заработать свой первый миллион рублей. В 1988 году компьютерными программами Тарасовская организация оснастила московские суды. Следующим было сбор и покупка техникой ненужных кабелей, продажа меди из них на Запад и приобретение компьютеров на вырученные средства. Пошла торговля и бартер с западными фирмами, что привело к появлению в кооперативе очень больших денег. Потом появились слухи, что советское руководство, борясь с кооперативными сверхдоходами, готовит постановление о переходе всех коммерческих структур на безналичный расчет, и в кассе кооперативам запрещается иметь в день больше 100 рублей наличными деньгами. По словам Тарасова, это для его кооператива, на счетах которого лежало около 100 миллионов рублей, было невозможным. «Вся наша работа, 1500 человек приблизительно, если считать всю сеть, включая людей в портах, все оплачивалось налом. Чтобы сохранить имеющиеся в кооперативе наличные деньги для оплаты последующих работ, Тарасову специалисты подсказали вариант выплатить ими зарплату. Но при этом нужно было заплатить налоги. Тарасов в своих воспоминаниях, Тарасов, миллионер, исповедь первого капиталиста Новой России, так описывал эти драматические события. «Я выписал себе за январь зарплату 3 миллиона рублей. 3 миллиона рублей Толику Писаренко. Теперь надо было как-то документально подтвердить, что это действительно зарплата, и она действительно выдается за январь 1989 года, до выхода новых постановлений. Ведь раз уж наличность решили так резко ограничить, в феврале могли быть изменения по зарплатам. И мы додумались получить соответствующее подтверждение прямо от КПСС. Наш пламенный коммунист Толя Писаренко, единственный член партии в администрации кооператива, был послан сдавать партийные взносы прямо в его родной НИИ криминалистики Минюста СССР, где он все еще продолжал числиться научным сотрудником. Посчитав, что с 3 миллионов взносы составят 90 тысяч рублей, мы опустошили кассу в сейфе головного офиса и еще скинулись, добавив свои. Писаренко пришел к секретарю парторганизации с деньгами, завернутыми в газету «Правда», и говорит: «Зарплату нам еще не выдали, но уже выписали. Я спешу, как честный коммунист, сдать взносы». Когда Толик развернул газетку и выложил пачки денег на стол, секретаря чуть столбняк не хватил. Но тут же сработал партийный рефлекс. Обеими руками он сгреб пачки под себя, придавив всем телом, а затем, не меняя позы, одним движением переместил их в ящик стола. Он оставался в этом не самом удобном положении, расписываясь в партбилете Писаренко о получении 90 тысяч рублей. Так у нас появилось документальное подтверждение, что Толик сдал партвзносы от январской зарплаты, запись в партийном билете с указанием суммы взноса и даты ее получения. Это было неопровержимым доказательством того, что наличные деньги мы получили в январе до введения ограничений, а не в феврале, когда планировалось внести изменения в закон о кооперации. Поэтому на следующий день к нам заявилась комиссия в составе представителей КРУ, контрольно-ревизионное управление Минфина СССР, а также ревизоров горкома, райкома, сотрудников местных правоохранительных органов и КГБ, все со срочной внеплановой финансовой проверкой. В то время аббревиатура КРУ расшифровывалась в народе как «конец руководителя учреждения». Но затем в советской зарубежной печати появились многочисленные публикации, посвященные Тарасову и его кооперативу. Потом Тарасова позвали выступить во «Взгляде», где он назвал свое имя и рассказал о делах кооператива и заявил, что требует публичного судебного процесса, где докажут, что он преступник. Кооператив «Техника» после проверок и обвинений в занятии неуставной деятельностью закрыли. Средства на счетах были конфискованы. На состоявшемся в колонном зале Кремля съезде кооператоров Тарасов был избран вице-президентом Союза кооператоров СССР. Стал депутатом Верховного Совета РСФСР. Написал несколько книг, на презентации одной из них был запечатлен на представленном фото Александром Савиным. Умер в 2017 году. А уплата налогов и партвзносов с миллионной зарплаты, во времена, когда генеральный секретарь КПСС Горбачев официально получал 800 рублей, стала эпизодом отечественной истории. Взятка. Факты и размышления. В 1986 году студия CSDF выпустила 36-минутный документальный черно-белый фильм «Взятка. Факты и размышления», состоящий из четырех частей. Режиссером, оператором и автором сценария при участии Смирнова был Авербух. Фильм был сделан по модели социологического кино. Противопоставлялись реальные преступники, носители зла и реальные служители закона, исполнявшие свой долг. Аннотация к фильму информировала. Фильм «Размышления о природе взятки», о борьбе правоохранительных органов с этим преступлением. Диалог в фильме ведет старший следователь по особо важным делам при прокуратуре РСФСР Олейник и автор фильма Авербух. В фильме о своей незаконной деятельности режиссеру фильма Авербуху рассказывает бывший заместитель директора московского торга гастроном Лавров, находящийся под следствием за взятки. В другом интервью о взятках рассказывают подсудимые, бывший начальник отдела БХСС Севастопольского района Москвы Чебулаев и бывший директор магазина Джгериная. Бывший директор магазина, подсудимый Тенцер, показывает работникам милиции, где он зарыл свой клад, кубышку, в которой слитки золота и драгоценные монеты, накопленные благодаря коррупции. Далее, в фильме были показаны фотографии бывшего начальника управления бытового обслуживания Нарафаминска Емельянова и результаты обыска в ее доме, когда было найдено и изъято более 40 тысяч рублей, ювелирные изделия на 50 тысяч рублей, шкафы с хрусталем. Следующим стал бывший директор треста столовых Фрунзенского района Чебан и показанные денежные купюры с надписью на них «Взятка Чебану». Другой подсудимый, бывший главный бухгалтер управления торговли промтоварами в Москве Клячин, взяточник, пытается спрятаться в камере от киносъемки. В фильме показаны газеты с многочисленными публикациями о взятках, и в том числе фото в газете бывшего заместителя председателя Совета министров Молдавии Вышку, оказавшегося взяточником. Съемки велись и в зале суда, и в тюремных камерах, а также опрашивали прохожих, спрашивая их мнение о взятках людей, корыстно использующих свое привилегированное служебное положение. В фильме был впервые показан реальный подпольный миллионер. Новые советские законы. В ходе проведения реформ 19 ноября 1986 года в СССР был принят закон об индивидуальной трудовой деятельности граждан СССР. Первый закон, разрешающий предпринимательскую деятельность в СССР после долгого перерыва. Закон разрешал гражданам и членам их семей параллельные заработки в свободное от основной работы время, частный извоз, репетиторство и прочее. В тексте закона было указано, что не допускается индивидуальная трудовая деятельность с привлечением наемного труда с целью извлечения нетрудовых доходов или в ущерб другим общественным интересам. До начала занятия индивидуальной трудовой деятельностью граждане должны получить регистрационное удостоверение или приобрести патент в финансовом отделе исполнительного комитета районного, городского, районного в городе Совета народных депутатов. Виды услуг, допускаемые в социально-культурной сфере. В социально-культурной сфере допускаются: первое – обучение кройке и шитью, вязанию; второе – обучение игре на музыкальных инструментах, хореографии; третье – обучение стенографии и машинописи; четвертое – проведение занятий в порядке репетиторства; пятое – переводов текстов с иностранных языков, а также с языков народов СССР; шестое – занятия медицинской деятельностью. Допускаются и другие виды социально-культурных услуг, если оказание их не запрещено законодательством Союза СССР и союзных республик. 5 февраля 1987 года Советом министров СССР во главе с Рыжковым было принято постановление о создании кооперативов по производству товаров народного потребления. В тексте постановления указывалось, что в кооперативы принимаются в основном граждане, не занятые в общественном производстве, пенсионеры, домашние хозяйки, студенты, учащиеся. В кооперативах могут работать по трудовому соглашению работники предприятий, организаций и учреждений в свободное от основной работы время. Заработок членов кооператива определяется в соответствии с количеством и качеством труда, личным вкладом в создание дохода. Для изъятия у кооперативов сверхдоходов Президиум Верховного Совета СССР 14 марта 1988 года издал указ о прогрессивном налогообложении кооператоров. Принятый 26 мая 1988 года закон СССР о кооперации в СССР разрешал кооперативам заниматься любыми незапрещенными законом видами деятельности, в том числе и торговлей. Не случайно именно день принятия закона стал отмечаться как День российского предпринимательства. Закон определял собственность кооператива и ее правовую охрану, управление кооперативом и членство в кооперативе. Членом кооператива может быть каждый гражданин, достигший 16-летнего возраста, если иное не предусмотрено законодательством Союза СССР и союзных республик, изъявивший желание и способный принимать участие в осуществлении целей и задач кооператива. В случаях, предусмотренных настоящим законом или уставом кооператива, его коллективными членами могут быть также другие кооперативы, государственные и общественные предприятия и организации. Взаимоотношения между кооперативами и их коллективными членами строятся на договорных началах. Гражданин может одновременно быть членом производственного и потребительского кооперативов. Член производственного кооператива, являющегося для него основным местом работы, в свободное время может участвовать на правах членства в другом производственном кооперативе. Лица, работающие на государственном, кооперативном или ином общественном предприятии, в организации или учреждении, могут быть членами только одного производственного кооператива и участвовать в его деятельности в свободное от основной работы время. Гражданин вправе быть членом нескольких потребительских кооперативов различных видов, но не может состоять одновременно в двух или более потребительских кооперативах одного вида, если иное не предусмотрено законодательством. На вступление в кооператив или работу в нем по трудовому договору согласие администрации органа управления по месту основной работы не требуется. Споры по делам, возникающим из членских отношений, разрешаются органами кооператива в порядке, определенном его уставом, а в случаях, предусмотренных законодательством Союза СССР и союзных республик, судом. Член кооператива может быть исключен из кооператива по решению его общего собрания в случаях, предусмотренных уставом. Исключение из членов кооператива может быть обжаловано в суде. Лица, которым по суду запрещено заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности, не могут быть членами кооператива соответствующего вида деятельности, привлекаться к работе в нем по трудовому договору или занимать в кооперативе соответствующие должности. Лица, имеющие судимость за хищение, взяточничество и другие корыстные преступления, не могут быть избраны председателем или членом правления, председателем или членом ревизионной комиссии, ревизором кооператива, а также занимать другие руководящие должности и должности, связанные с материальной ответственностью. Вмешательство органов государственного и хозяйственного управления в формирование и использование централизованных фондов и резервов союзов объединений кооперативов запрещается. Первый кооперативный ресторан. 12 марта 1987 года в Москве открылся первый после времен НЭПа советский частный ресторан «Кропоткинская, 36». С инициативой создания частных кафе и ресторанов в 1987 году выступил московский горком партии КПСС, призвавший инициативных москвичей находить свободные помещения на первых этажах жилых домов и создавать там предприятия общественного питания. Помимо этого, Мособщепит выдал владельцам первых московских кооперативных ресторанов, оформившим все необходимые документы, кредит на покупку оборудования и ремонт помещений. Для того, чтобы получить помещение под ресторан, его владелец Андрей Федоров расселил жильцов трех квартир на первом этаже здания. Еще до открытия пирожки и бутерброды продавались из домика прицепа. Потом начало работать кафе, а затем ресторан в шикарной обстановке, с обилием вкусных блюд, живой музыкой и изысканным обслуживанием. Сюда приходили как высокопоставленные чиновники и иностранцы, так и известные артисты и кооператоры. В это место приходили поесть и отдохнуть. На вход в заведение возникла постоянная очередь при постоянно растущих ценах. В ресторане даже были вынуждены ввести предварительную запись. Когда в Москве с 6 по 17 июля 1987 года проходил 15-й Московский международный кинофестиваль, и в гости к Людмиле Гурченко пришел американский режиссер, президент киноакадемии «Оскар» Роберт Уайс с женой, то прославленная отечественная актриса пошла с гостями в тот самый кооперативный ресторан «Кропоткинская, 36». Но быстро появились и многочисленные конкуренты. В Москве к 1 сентября 1987 года уже было зарегистрировано 106 кооперативов общепита. Занавес больше не железный. 28 мая 1987 года на Большом Москворецком мосту возле Красной площади приземлился маленький спортивный самолет «Сесна», которым управлял молодой летчик-любитель из Западной Германии Матиас Руст. Разумеется, никакого разрешения на полет над советской территорией он не имел. Просто влетел в воздушное пространство СССР над Финским заливом, был немедленно обнаружен силами противовоздушной обороны. Однако приказ, выпущенный в 1984 году после трагического инцидента с южнокорейским «Боингом», самолет с пассажирами нарушил воздушную границу СССР и был сбит, запрещал открывать огонь на поражение по гражданским самолетам. Существует также версия, что Руст далее шел на бреющем полете настолько низко, что радары его потеряли. Как бы то ни было, он посадил свою «Сесну» на мост, после чего самолет докатился до собора Василия Блаженного, где и остановился. Этот полет стоил должности министру обороны Соколову, главкому ПВО Колдунову и другим военным общим числом около 300. Руст, которому тогда исполнилось всего 19 лет, был отдан под суд, который начался 2 сентября 1987 года. Через два дня был оглашен приговор. 4 года тюрьмы за незаконное пересечение воздушной границы, нарушение международных правил полетов и злостное хулиганство. Но весь срок Руст так и не отсидел. 3 августа 1988 года он был помилован и выслан на родину, где лишен прав на пилотирование самолетами. Позже Руст написал мемуары о своем полете и его последствиях. После приземления Руста среди советских людей пошла гулять шутка про новый аэропорт «Шереметьево-3». Хотя скандальный полет немецкого лихача взволновал граждан совсем не так сильно, как внезапно открывшаяся возможность свободно передвигаться по миру. Тот факт, что для этого требуются еще и финансовые средства, казался малосущественным препятствием. Главное, выезд из СССР в турпоездки, в гости, для участия в различных мероприятиях стал возможен, и воображаемый Запад, о котором грезили многие советские люди, превратился из прекрасной сказки в реальность. Хоть и привлекательную по наличию товаров, сервисов, технологий, но вовсе не идеальную. Образ Запада и, в первую очередь, Америки, как источника опасности, врага почти всего прогрессивного, стал меняться на образ не друга, но потенциального партнера и в некоторых аспектах даже товарища. В СССР приоткрылась дверь наружу, и в советской стране появились видеосалоны, собирающие многие тысячи зрителей концерты зарубежных рок-звезд и исполнителей. Далее в многотысячных торговых палатках, где торговали множеством самых разных предметов, появились заморские так называемые деликатесы и одежда. Та самая, о которой прежде можно было лишь мечтать. В СССР были напечатаны большими тиражами, а не для служебного пользования, многие прежде запрещенные книги тех, кого еще несколько месяцев назад в прессе именовали антисоветчиками. Появилась возможность найти работу людям с нехорошими, по политическим соображениям и наличием не тех родственников, анкетами, причем как в частном секторе, так и на государственных предприятиях, НИИ, редакциях журналов, газет, а позже — радио и телевидение. Рональд Рейган в советской столице. С официальным визитом президент США Рональд Рейган был в Москве с 29 мая по 2 июня 1988 года. Во время визита были подписаны соглашение между СССР и США об уведомлениях о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет-подводных лодок, программа сотрудничества и обменов между СССР и США на 1989-1991 годы, соглашение между правительством СССР и правительством США по поиску и спасению на море, соглашение между правительством СССР и правительством США о сотрудничестве в области транспортной науки и технологии, соглашение между правительством СССР и правительством США о взаимных отношениях в области рыбного хозяйства. 31 мая 1988 года Рейган прочел лекцию в МГУ и ответил на вопросы, в том числе сказав: «Сегодня весь мир с надеждой ожидает перемен, шагов по пути к большой свободе в Советском Союзе. Мы наблюдаем за событиями в вашей стране, и в нас пробуждается надежда, когда мы видим, как происходят позитивные перемены. Я знаю, что в вашем обществе есть люди, которые опасаются, что перемены повлекут за собой только разлад и разрыв преемственности, люди, которые боятся довериться надежде на будущее. Ваше поколение живет в один из самых волнующих, обнадеживающих периодов в советской истории. Находясь нынешней весной в Москве, мы хотим надеяться, что май 1988 года, быть может, станет поворотным пунктом истории. Рейган прошелся со свитой по Красной площади, посетил Старый Арбат и Донской монастырь и даже уделил время известным советским диссидентам, записав в дневнике про одного из советских отказников. 8 лет не выпускали к жене и вот вчера выпустили. Во время прогулки Горбачева и Рейгана по Кремлю возле царь Пушки Рейгану был задан вопрос. «Господин президент, вы и до сих пор считаете Советский Союз империей зла?» Рейган ответил, «Нет, я имел в виду другое время, другую эпоху. По совести говоря, сегодня я уже не могу называть Советский Союз империей зла». Сам Рейган так вспоминал о своем визите в Москву. «Наверное, самым глубоким впечатлением, вынесенным мной во время этой и других встреч с советскими гражданами, было то, что они в целом ничем не отличались от людей, которых я видел всю свою жизнь на бесчисленных улицах Америки». Оценивая визит президента Рейгана в Москву, Горбачев сказал, «В общем, произошел важный поворот в советско-американских отношениях. Президент при всех своих предубеждениях сумел посмотреть на вещи реалистично, честно сказать о своих впечатлениях, и не постеснялся откорректировать прежние свои одиозные оценки». Как писал Рейган в своих дневниках, вышедших в Америке уже через несколько лет после его смерти, о своем визите в Москву, народ на улицах исключительно радостный и дружелюбный. Красная площадь величественна. Действительно, есть на что посмотреть. Прохаживались, говорили с людьми. Бурда Моден на русском языке. «Иногда еще в ясные солнечные дни чувствуется, что лето клонится к закату», гласила редакторская колонка журнала «Бурда Моден», вышедшего 15 августа 1988 года. Новое время года меняет и нашу повседневную жизнь. Прошли те времена, когда мы стремились все свободное время проводить на воздухе, на природе, и вот мы вновь вынуждены возвратиться в тесноту городских квартир. Для советских модниц, отнюдь не избалованных ни ассортиментом магазинов готовой одежды, ни изобилием глянцевых журналов, «Бурда» была откровением. Каждый номер содержал в себе множество моделей, от строгих деловых костюмов до легкомысленных платьев и даже весьма фривольного кружевного белья. Плюс выкройки всего этого разнообразного великолепия. Нет, советская индустрия моды тоже существовала. В книжных магазинах продавались даже выкройки в полный размер. Но по одной. И блеклый рисунок на внешней стороне такой выкройки раскладушки впечатлял не слишком сильно. А учитывая, что сами модели одежды предварительно отбирались худсоветами, где господствовали весьма своеобразные представления о красоте женщины и изяществе ее туалетов, то не приходится удивляться, что эти выкройки часто пылились невостребованными даже на фоне традиционного дефицита всего, что делало жизнь ярче и интереснее. А скажем, Ленинградский дом моделей одежды ЛДМО, находившийся на Невском проспекте, устраивал время от времени показы моделей для населения. Их главной целью было просвещение женщин и агитация за хороший вкус. Приобрести можно было разве что зарисовки без выкроек. Заказать одежду в ЛДМО могли только влиятельные сотрудницы партийных структур или жены высокопоставленных советских чиновников. Используя тот факт, что Раиса Максимовна Горбачева обожала журнал «Бурда», он добился того, что журналу позволили зарегистрировать кооперативную внешнеторговую организацию. И одно время самым крупным экспортером меди из СССР был журнал «Бурда». Представляете, вывозил ее на сотни миллионов долларов. Артем Тарасов, первый советский легальный миллионер, из интервью «Газета.ру» 23 июля 2017 года. Сама мысль, что одежду можно менять потому, что захотелось новенького или потому, что она вышла из моды, тогда еще считалась несколько крамольной. Слово «мода» имела откровенно отрицательный оттенок, и совсем незадолго до появления «Бурды» для детей во Дворце съездов разыгрывались назидательные новогодние представления о злой фее моде, которая вместе со своими приспешниками-модниками пытается украсть время у хороших трудящихся людей. Согласно нормам Госкомтруда СССР за 1989 год, советскому гражданину или гражданке полагался один костюм на 3 года, такой же срок износа был установлен для свитеров и джемперов, галстуков, шарфов и шапок. Брюки или юбка, полушерстяные, равно как и майка, полагались в одном экземпляре на 2 года. И вот появилась «Бурда Моден», которая к этому времени насчитывала почти 40-летнюю историю, но ее изначальная философия идеально совпадала с настроениями и обстановкой в Советском Союзе. Ведь фрау Энне Бурда, родившаяся в 1909 году в немецком городе Оффенбург, создавала этот первый массовый журнал, посвященный искусству самостоятельно шить модную одежду в бедной, разоренной войной Европе. Карьера знаменитой издательницы началась после того, как она задумалась над проблемой европейских женщин, желающих хорошо одеваться, но в абсолютном своем большинстве не имеющих денег на изделия знаменитых модельеров. Так, в 1950 году на Западе появился журнал «Бурда Моден», который сейчас выходит на 20 языках мира. Журнал предлагал не только модели и выкройки, но и всевозможные идеи по введению дома, а также, и это было едва ли не самым важным, по разумному построению собственной жизни. Жажда новых знаний и впечатлений — одна из основных потребностей человека. Она помогает ему сохранить душевное здоровье. Главное — постоянно стараться удовлетворить это стремление. Первые русскоязычные номера «Бурды» в свободную продажу не поступали, распространялись через профкомы на предприятиях. Потом появились считанные магазины, где их можно было приобрести, причем только тем, кто успел приехать к моменту появления тиража в продаже. Один такой магазин был в самом начале улицы Горького, поблизости от Белорусского вокзала. И было вполне нормальным в ожидании свежего номера заходить туда каждый день, а то и дважды. Те дамы, которые такой возможности не имели, в складчину покупали журнал у спекулянтов, а стоил он минимум 50 рублей, треть средней инженерской зарплаты. Потом модели и выкройки перерисовывали, вручную переписывая подробные инструкции по шитью, которые были еще одним фирменным знаком Бурды. Или копировали там, где были немногочисленные в советские времена служебные ксероксы. Выход первого русскоязычного номера был ознаменован масштабным показом мод в колонном зале Дома Союзов. Присутствовали только представители партийной элиты СССР и их жены. Вокруг памятника Дзержинскому. Среди памятников советской эпохи памятник Дзержинскому, возвышавшийся в центре столицы, самой драматичной историей. Феликс Эдмундович Дзержинский, основатель и первый председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР, ВЧК, умер 20 июля 1926 года. Через 4 месяца, 21 ноября 1926 года, Лубянская площадь в Москве была переименована в площадь Дзержинского. Во время постройки московского метро рядом появилась станция, поначалу именовавшаяся площадь Дзержинского, потом просто Дзержинская, а ныне Лубянка. Прошло почти 10 лет после кончины Железного Феликса. И 9 июля 1936 года Центральный исполнительный комитет принял постановление. В связи с десятилетием смерти товарища Феликса Эдмундовича Дзержинского, одного из ближайших соратников Ленина и Сталина, организатора ВЧК УГПУ и первых крупных побед партии в промышленности и на транспорте, ЦИК постановляет установить на площади имени Дзержинского в Москве памятник Дзержинскому. В объявленном конкурсе на лучший проект монумента первое место занял проект Сары Лебедевой. Она в 1925 году создала бюст главного чекиста, позировал сам Дзержинский, считавшийся в то время его лучшим портретным изображением. На лебедевском проекте памятника Дзержинский был одет в длиннополую шинель, правая рука в кармане, голова немного опущена. Получивший второе место проект Веры Мухиной, автора знаменитого монумента «Рабочая колхозница», представлял Дзержинского как защитника светлого будущего человечества. Феликс Эдмундович был одет в гимнастерку и в левой руке держал длинный узкий меч. Пока шли обсуждения памятников, на Лубянке менялись наркомы, а потом началась Великая Отечественная война, и, как многие монументальные проекты, сооружение памятника Дзержинскому было отложено на лучшие времена. Прошло полтора десятилетия, и новый советский руководитель Хрущев решил украсить площадь Дзержинского памятником Дзержинскому, но уже не проводя для этого никаких конкурсов. Проект памятника было поручено сделать одному из советских мэтров, любимцу Хрущева, четырежды лауреату Сталинской премии, скульптору Вучетичу. В одном из вариантов у Феликса Эдмундовича на боку был маузер, как непременный атрибут защиты советской власти. На состоявшемся 5 октября 1955 года специальном заседании коллегии Министерства культуры СССР проект Вучетича был одобрен. Но для того, чтобы окончательно выяснить нужные размеры памятника, который должен был стать органичной частью одной из центральных московских площадей, был изготовлен из листов фанеры силуэтный макет памятника в натуральную величину. Его и разместили для примерки на месте будущей установки памятника. Далее приступили к изготовлению. Это был первый цельнометаллический памятник, изготовленный в СССР. Его собрали из множества литых пластин, которые были скреплены внутри болтами. Торжественное открытие памятника состоялось 20 декабря 1958 года, к 41-й годовщине образования ВЧК. Но один из инициаторов церемонии, главный чекист Советского Союза и многолетний сподвижник Хрущева Серов, был за несколько дней до знаменательного события снят с должности. Поэтому на открытие памятника Дзержинскому рядом с монументом на временной трибуне выступили Хрущев, Ворошилов, Микоян, Суслов, Брежнев, а также члены партийной делегации из Братской социалистической Польши и родные самого Дзержинского, вдова Софья Сигизмундовна и сын Ян Феликсович. Возвышавшийся более 30 лет монумент стал частью советского народного фольклора. Памятнику дали прозвище «Робинзон Крузо» и стали называть самым дорогим памятником. Чтобы оказаться возле него, надо было 3 рубля штрафа заплатить за переход улицы в неположенном месте. Кроме того, был случай, когда на постаменте появилась крамольная надпись. Памятник оказался в центре событий после того, как 19 августа 1991 года по всем телеканалам зазвучало «Лебединое озеро». Это был день, когда Государственный комитет по чрезвычайному положению объявил президента СССР недееспособным и выступил против реформаторского курса. Владимир Александрович Крючков, один из последних руководителей КГБ СССР, в своей книге «Воспоминаний. Личное дело. Три дня и вся жизнь» описал самые разнообразные события, связанные с дипломатической и государственной деятельностью с середины прошлого века до 1992 года включительно. И 3 дня ГКЧП, участником которого он был. Отдельные главы посвящены роли отечественных органов безопасности и переменам, произошедшим в СССР в годы перестройки. Подразделения Комитета госбезопасности имелись далеко не во всех городах и районах страны, хотя просьб, предложений об их создании поступало с мест немало, писал Крючков. Численность сотрудников органов безопасности в СССР в 1989 году была немного менее 500 000. 490 тысяч, из которых 220 тысяч были пограничниками, и в войсках правительственной связи служили 60 тысяч. Все расходы советских органов безопасности в последний год своего существования, 1990-й, составляли 4,9 миллиона рублей. Брежнев покончил с делением партии на городскую и сельскую. То же самое деление при Хрущеве было осуществлено и для структур советской власти на местах. В политике, экономике, практике и теории повсюду свирепствовал догматизм. Ни о каких серьезных реформах не было и речи. Для многих было очевидно, что мы пожираем самих себя. Не могло не вызывать озабоченности и то обстоятельство, что государству стало все труднее сводить концы с концами. Поэтому повсюду начали приукрашивать, манипулировать фактами, играть показателями. Как всегда бывает в таких случаях, появилось стремление компенсировать внутренние трудности за счет чего-то положительного во внешней политике. И здесь, надо признать, многое было сделано. Активизировался процесс переговоров по разоружению, по проблемам безопасности и сотрудничества в Европе. Расширилось наше участие в различного рода международных конференциях. Надо отдать должное Брежневу. Много внимания уделялось отношениям с социалистическими странами. Наши связи получили заметное развитие. Регулярно проходили встречи на высшем уровне, активно велись двусторонние переговоры по конкретным направлениям сотрудничества. Исключительно широким стал обмен делегациями, опытом. Однако внешнее благополучие не могло скрыть те негативные процессы, которые зарождались как в недрах отдельных союзных государств, так и в соцлагере в целом. 19 августа 1991 года упомянутые Крючковым негативные процессы, не вызванные ими разнообразные реакции со стороны народных масс, интеллигенции, общественных деятелей, дошли до высшей точки. Потрясенные москвичи наблюдали на улицах колонны танков. Основное противостояние развернулось вокруг Белого дома, резиденции правительства РСФСР во главе с Борисом Ельциным. События, именуемые августовским путчем, завершились на 3-й день поражением ГКЧП. После этого поздним вечером 22 августа народные массы сделали попытку снести памятник тоталитарного режима нецивилизованным способом, что могло вызвать неприятные последствия. Сама бронзовая фигура Железного Феликса могла расколоться, упав на землю, а главное, был риск, что она проломит перекрытие метро или придавит участников сноса. Успокаивать людей приехал народный депутат СССР, член Верховного Совета СССР, первый заместитель председателя Моссовета Гавриила Попова, Сергей Станкевич. Памятник сняли аккуратно, применив подъемный кран. Монумент оказался в парке скульптур «Музеон» на Крымском валу, где его снабдили новой надписью «Феликс Эдмундович Дзержинский. Годы рождения и смерти». Прежнюю накладную надпись, кроме одной буквы, граждане растащили на сувениры. Впоследствии в 1997 году Сергей Станкевич был арестован в Польше и около месяца провел в той же самой тюрьме, где когда-то сидел Дзержинский, демонтажем памятника которому он 6 лет назад руководил. В 1991 году и позже неоднократно высказывалось мнение, что энтузиазм в сносе памятника первому чекисту был не изначальным порывом, а результатом спешных усилий по перенаправлению народного гнева. На самом деле толпа двигалась штурмовать здание ЦК КПСС на Старой площади. А мотивов, побудивших тех, кто осознавал ситуацию, пожертвовать памятником на Лубянке, тоже существуют разные версии. Например, что таким образом было выиграно время для того, чтобы уничтожить, вынести или припрятать в обширном комплексе ЦК, всего 24 здания, общей площадью 170 тысяч квадратных метров, важные документы. Ведь на Старой площади хранились самые секретные бумаги СССР. Или же главным было понимание, что штурм зданий на Старой площади может привести к большим жертвам. Как бы то ни было, до Старой площади народные массы не дошли. Но и стихийный снос памятника тоже удалось превратить в относительно организованный. 23 августа генеральный секретарь ЦК КПСС и президент СССР Михаил Горбачев наложил утвердительную резолюцию на письмо госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса, в котором говорилось о необходимости приостановить деятельность зданий ЦК КПСС на Старой площади. Генеральный директор департамента мэра Москвы Евгений Савастьянов стал тем, кому выпало исполнить это решение. Свои воспоминания он изложил в книге «Демократ-контрразведчик». Из радиоузла гражданской обороны комплекса зданий ЦК он объявил: «В соответствии с решением президента СССР, генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева и на основании распоряжения мэра Москвы Гавриила Харитоновича Попова сегодня, 23 августа 1991 года, с 16 часов прекращается работа в зданиях ЦК КПСС. Все находящиеся в зданиях должны покинуть их не позднее 16 часов. Лица, оставшиеся в здании после этого времени, будут арестованы». Но даже после этого времени, как докладывали Савастьянову, в кабинетах тех зданий тайком продолжали бывать люди. Архивы партии и ее тайны продолжали будоражить воображение людей. Руководитель пресс-центра ЦК КПСС Николай Зинькович в книге «ЦК закрыт, все ушли» вспоминал, что в середине осени 1991-го ему в подземном переходе на Пушкинской площади предлагали купить архив Кручины. Николай Кручина, управляющий делами ЦК КПСС, погиб 26 августа 1991 года при загадочных обстоятельствах. Или дневник Пуго. Борис Пуго, министр внутренних дел СССР, застрелившийся после провала ГКЧП. Прохожий, явно не представлявший, как может выглядеть настоящий архив такого уровня, охотно раскупали отксеренные листочки. «Архивом Кручины не интересуетесь? Совершенно секретные материалы могу предложить». Поборов брезгливость, я взглянул на протянутый мне текст. Этот вариант состоял уже из 5 страничек, и опять тот же перечень статей расходов, наряды Раисы Максимовны, стоимость партийного золота, хранящегося в зарубежных банках, и прочие тайны. Пока я шел до станции метро Пушкинская, мне еще 3 раза предлагали архивы бывшего управляющего делами ЦК КПСС. Я подсчитывал, только в тот день в разных точках Москвы мне предлагали 6 разных архивов Кручины и 3 варианта дневника Пуго, 2 варианта телефонного разговора маршала Ахрамеева с Горбачевым. Николай Зинкович, «ЦК закрыт, все ушли». Очень личная книга. А некие ушлые дельцы в то же время фабриковали фальшивые списки тех, кого ГКЧП намеревался репрессировать, и предлагали видным бизнесменам за деньги внести туда их имена. Изготовители фальшивок переусердствовали, скрепили списки поддельными печатями КГБ и МВД. По некоторым подсчетам, подобных списков ходило по Москве несколько десятков, а фамилий в них было около 3000. И каждый из бизнесменов рассчитывал на режим особого благоприятствования от новых властей. Вот только заковыка с печатями вышла. Что поделать, сработала многолетняя установка. Бумажки, незаверенной печатью, веры нет. Николай Зинькович. «ЦК закрыт, все ушли». Очень личная книга. Свержение в Москве в августе 1991 года памятника Дзержинскому, одного из символов тайной явной мощи СССР, стало предвестником распада Советского Союза. Формально история СССР завершилась со спуском советского флага в Кремле 25 декабря 1991 года. Но многие люди до сих пор считают себя советскими, а СССР — своей родиной. Спустя десятилетия актуальными и популярными оказались не только советские идеи и иллюзии, но названия предметов и брендов. Множество людей, в том числе родившихся после 1991 года, верят в преимущества советского образа жизни. Многие наоборот. У великой державы история величия и того, что порой происходило за кулисами. Остались те, кто жил в СССР. Документы, обстановка и воспоминания. С чего начинался и чем заканчивался СССР? С чего начинается Родина?